Маленькая ссора в Аллене. «Я думаю, — рёк Карил белокожий, — что хоть правосудие и против Финна, всё-таки он имел право...» «Он потерял 11 сотен, — спокойно сказал Конан. — И теперь-то ты можешь сколько угодно говорить о его правах». «Всё равно, — начал было спорить Карил. — И ведь именно ты затеял эту ссору, — продолжил Конан. — Хо-хо! — закричал Карил. — Отчего же? Ведь ты вспылил одновременно со мной!» «Нет», — ответил на это Конан, — «ты ударил меня первым!» «Ух, если бы нас тогда не разделили!» — прорычал Карил. «Разделили», — сказал Конан с такой усмешкой, что борода его встала торчком. «Да, разделили. Если бы тогда между нами никто не встал, я думаю...» «А ты думай потише, мой дорогой. Мы же теперь друзья по закону». «И верно», — отозвался Карил, — «а закона стоит слушаться. Пойдем, мой друг, посмотрим, как юноши тренируются в школе. Есть там один подающий надежды мечник». «Фи, да ни один юнец не справится с мечом». «И снова ты прав. Владение мечом требует долгой подготовки». «Мальчики хороши с прощами», — продолжил Конан. «Да и там от них одни убытки. То все запасы съедят, то с поля боя удерут». И двое широкоплечих мужей рука об руку направились в школу Фианны. Случилось так, что Финн Макуайл собрал на пир мужей Фианны с их женами. Пришли все, ведь пир Финна — событие не из тех, что стоит пропускать. Был там Гол Макморна со своими людьми, был и сын Финна Ойсин, и внук его Оскар. Был и Дермат Веселый, был и Келте Макронан, всех и не перечислить, ибо все гельские столпы битв и факелы войн собрались там. Пир начался. Финн сидел в кресле вождя, напротив же себя на почетное место усадил он славного своей доблестью Голла Макморна. По обе стороны от них расположились остальные благородные жители Фианны, каждый согласно своему чину и происхождению. За доброй едой последовала добрая беседа, а за доброй беседой сон. В общем, все шло своим чередом. Каждый ел и пил, сколько ему вздумается. Виночерпии едва поспевали подносить блестящие рога с вином, украшенные драгоценными камнями. И юные герои становились веселыми и добродушными, их леди нежными и ласковыми, а барды показывали чудеса мудрости и остроумия. И не было в том зале глаз, не блещущих радостью. И все взгляды были обращены к Финну, великому и доблестному герою. Тогда обратился Гол со своего края стола к Финну с такими словами: «О, вождь, всего довольно на этом пиру!» И улыбнулся ему Финн, видя взгляд, исполненный нежности и дружелюбия. «Всего довольно», — ответствовал он, — «только не хватает ладно сложенной песни». И тогда поднялся глашатай, держа в одной руке цепь из железа, а в другой — из прекрасного древнего серебра. Он потряс железной цепью, и все слуги и работники хозяина умолкли. Он потряс серебряной цепью, и все благородные люди и барды обратились вслух. И Фергус, прозванный «Правдивые уста», бард Фианны, восславил тогда Финна и предков его и деяния их. Когда же он закончил свою песню, поднялись Финн и Ойсин, и Оскар, и Маклугок ужаснорукий, и поднесли ему редкие и дорогие дары. И каждый в зале восхитился щедростью их, и даже сам бард, привыкший к богатым подаркам королей и князей, изумился тем дарам. Тогда Фергус обратил свой взгляд к другому краю стола, к сидящему там Голлу Макморна, и запел о крепостях, разрушениях, походах и победах клана Макморна, и песни превосходили одна другую в красоте. и радовался Гол, и был он доволен. Когда закончились песни, повернулся Гол в своем кресле и закричал: «Где же мой гонец?» А гонцом у него была женщина, чудо быстроты и преданности. Она выступила вперед. «Я здесь, мой владыка!» «Принесла ли ты мою дань с данов?» «Она здесь!» И, призвав помощников, разложила она перед ним столько чистого золота, сколько могут унести трое мужчин. И из этого сокровища Гол Макморна заплатил Фергусу за его песни, а также подарил ему множество браслетов и ожерелий из тех, что были при нем. И как невелика была щедрость Финна, Гол заплатил вдвое больше. И после этого, кто бы ни выступал на том пиру, арфист ли, предсказатель или фокусник, Гол одаривал его щедрее всех прочих гостей. И Финн был недоволен, и пир продолжался в напряжении и молчании.